Следующие 3 дня обычных занятий у меня не было по причине прибытия в Москву английского посольства от взошедшей на престол 2 года назад молодой королевы Елизаветы. Не подумайте, не было никакой особой суматохи. Эпоха преклонения перед Западом еще даже близко не наступила. Но на примере данного посольства по распоряжению государя было решено провести для меня практику. Ага, представьте, какое лицо было у высокородного сэра Дженкинса, посла Ее Величества, когда его проводили в мой кабинет, ну как мой, временно мне предоставленный вместе с дьяком, учителем и подьячим, писарем, его, на официальную церемонию, к 6-летнему ребенку, и все это с совершенно серьезным видом и неприкрытыми знаками серьезной боязни со стороны сопровождающих в адрес непонятного мальца, и 3 дня переговоров, тоже с ним, то есть со мной, англичанин даже сначала пытался качать права, как же, прямое неуважение в адрес его великой державы, на что ему было мной заявлено, что лично его никто в Москве не держит. Англия в эти годы представляла из себя практически второразрядную державу, бедную, но очень наглую, и по причине этой наглости вынуждена была дружить и вести торговлю не с ближайшими европейскими соседями, с теми отношения были давно и прочно нарушены, а с такими, как Русь, с державами за границей цивилизованного мира, если и тут еще сходу начать хамить. Словом, посол увял и начал сотрудничать. Короче, продал наглом и пеньку, и воск, и, даже, 10 первых мясорубок в качестве наглядной рекламы возможностей нашей растущей промышленности. Спросите, что за мясорубки? Это моя проказа. Надоело мне напрягать каждый раз челюсти, как пирожок с кусковым мясом дикого кабана или лося кусаю. Вот и вспомнил про эти незаменимые в быту относительно несложные устройства. Несложные-то они несложные, но на нынешнем уровне металлургии и металлообработки оказались заоблачным ноу-хау. Их изготовление было заявлено в качестве совместного экзамена для учеников металлургов и, по части нарезки резьбы, для учеников нашего голландского часовщика. Справились, отработали технологию. Теперь идет этап внедрения изготовленного в массы. Трудно идет, как и все вновь созданные, чего раньше не было, да, еще дорогостоящие, ведь, обходились же наши деды, прадеды без этой фиговины, ну, да ничего, дожму, я потенциальных покупателей, бояр и дворян из тех, что побогаче, личным примером обрабатываю, приказал на дворцовой кухне готовить пирожки с мясным фаршем только к царскому столу, остальным, ни-ни, думаете, противоречие, а вот и нет. Уже 3 седобородых старцев заказали себе персональные подобные устройства, значит, попробовали запретное и оценили доступность начинки для их в большинстве своем отсутствующих зубов. Стоматологов-то у нас пока еще не придумали. Теперь вот, с другой стороны к потенциальным покупателям подбираюсь. Типа, если уж заморские купцы покупают мясорубки царевича, значит, стоящие штуки. Расторговался с англичанами. Они еще себе требовали исключительных торговых прав на торговлю с нашим царством, чтобы ни у кого из заморских купцов мы ничего не покупали, кроме них. Ага, а я, неразумный малолетка, на это и согласился. Правда, пока только на 5 ближайших лет. Даже грамоту ушлому послу выдал за подписью своего отца, царя и великого князя земли русской, закупленные мясорубки. Теперь у англичан голова болеть будет, как сквозь морскую блокаду, что наладили вокруг нашего побережья шведы с поляками, товары на Русь везти. А везти придется, если и дальше правами из этой грамоты пользоваться хотят. Да и цены по первости англы за свои товары не ломит, хотят приучить покупателей к своим товарам. А через 5 лет, когда действие выданной грамоты закончится, мы уже, я надеюсь, снесем всю эту блокаду к чертям, да и сами заявимся торговать к хитрым европейцам, и пусть только попробуют не пустить, связка пушки плюс водная магия рода Плещеевых, великая сила, ну, пока европейцы сами до подобного не додумаются и не организуют. Сходил, доложился отцу о достигнутых с продвинутыми мореплавателями договоренностях, батя даже на похвалу расщедрился, очень уж нам нужны олово иметь, что англичане обязались доставить на следующий год. Пушки, они у нас пока только из бронзы получались, чугунные лопались как арбузы при пробном выстреле, а сырья для бронзы остро не хватало. Ладно, что еще смогли отлить достаточно для нашей небольшой эскадры, что в Ивангороде базировалось. Большую эскадру сделать все равно не получилось бы. Кроме пушек нужны еще корабелы, просушенный лес, тоже дефицит. Блин, на Руси, а самое главное, кончились в роду Плещеевых готовые маги. Итак, достойно их оказалось. 7. Большего числа магов в нашем государстве в роду ни у кого не было, но, все равно, капля в море. Поинтересовался у отца, нельзя ли, в виде исключения, Плещеевым по второй жене подкинуть. Отец пожурил меня на тему попрания христианских заповедей, но, похоже, и сам задумался. А я еще и посетовал на то, что и огненных магов, способных выносить ворота вражеских крепостей, у нас маловато будет. Понятно, в чей огород камешек, но я таким способом давал понять бате, что не буду против, если он себе подругу сердечную заведет. Я же, типа, не знаю, что подруга уже есть. Кстати, о царской подруге. Сходил, поглядел на нее. В малом возрасте имелась и еще одна прелесть. Свободный доступ на женскую половину дворца. Блин, даже почти позавидовал своему родителю. Как там, в знаменитом фильме. Ох, боярыня, красотою липа. Червлена губами, бровьми союзно. Ну, еще бы, девица с проклюнувшимся целительским даром, да страшилкой была бы. Понятно, свою внешность она до идеала в первую очередь прокачала. Но и характер, вроде, имеется. Без характера во дворце царском делать нечего, сожрут. Так поставила себя, что боярыни из древних родов к ней только с просьбами заявляются, даром, что целительница, из свободных поселян, да еще литвинка. И уж точно, никаких вызовов на дом. Эх, еще бы и мне с ней поладить. Все же, как-никак, я, природное препятствие для ее собственных возможных детей на пути к трону нашего царства. Но, посмотрим, как оно сложится в дальнейшем. Проявит агрессию, так целители, одна из немногих магических способностей, что начало проявляться среди простых крестьян. Не эксклюзив, одним словом. Во дворец прибыл очередной гонец с театра военных действий. Очередные списки приобретений в материальном плане и потерь среди личного состава. Подозреваю, немалую долю из числа этих потерь составили сильно помороженные или даже замерзшие насмерть. Зимы в этом времени стоят лютые, как-никак малый ледниковый период. Где-то в эти же времена будут написаны картины, катаний на коньках по Темзе и даже замерзшего моря то ли в Италии, то ли в Испании, и рисовались эти картины с натуры. А что делать, летом, что в Ливонии, что в той части Литвы, что станет в моем прошлом будущем Белоруссии, вообще сложно передвигаться, болото повсюду, точнее, по дорогам-то, ходи, не хочу, но и врагам проще контролировать твои передвижения, достаточно, просто, выставить пикеты на ограниченном числе дорог, а зимой, по снегу и льду, внезапные вылазки, коварные обходы прямо через непроходимые летом трясины, и горят захваченные внезапным налетом рыцарские замки, и бредут пленники вглубь земель захватчиков, спотыкаясь и падая в колючий снег. Отец, детально ознакомившись с числом потерь, хмурится, война потеряла наступательный характер, затягивается, а от меня он уже знает, чем это нам грозит. Войны на истощение не вынесла Русь того Ивана Грозного, нет никаких оснований надеяться, что что-то будет иначе на этот раз, да еще поступили сведения от лазутчика из Стокгольма. Шведы то ли срисовали нашу идею, то ли дошли до аналогичной своим умом, но отыскались у них свои маги воздуха, которых они решили озадачить наполнением парусов своих боевых кораблей. Драчка на Балтике с наступлением теплого времени нам предстояла жестокая, и не факт, что мы выйдем из нее победителями. И вот, видя всю обеспокоенность отца, а Ивана Грозного я уже на все сто считал своим отцом, я и ляпнул с дуру про свой гениальный способ, как разобраться с неприятельским флотом. Способ этот полностью основывался на моих способностях двухталантного мага. Под отводом глаз подойти вплотную к флоту неприятеля, пока этот флот еще стоит на зимней стоянке в гавани Стокгольма и не ушел на патрулирование наших берегов и фаерболами спалить его ко всем чертям. Проблема только, что отводом глаз в моем исполнении можно было прикрыть максимум парусную шлюпку и, если буду обнаружен, уйти от преследования на ней точно не удастся. И без тебя, Аники, воин, разберемся, рявкнул отец на эту мою сильно нестандартную идею. Ты наследник, да к тому же, видом и возрастом дитя совсем еще. Это пусть вон латиняне детские крестовые походы устраивают. Разобраться, конечно, разберетесь. Только когда, и сколько сил и средств на это затрачено будет. Я же тихо подплыву, тихо подпалю их кораблики, да и так же тихо назад вернусь. И никаких тебе десантов шведских на побережье, купцы наши будут свободно торговать и доставлять к нам и порох, и медь соловом, и иной какой необходимый припас. А с польскими и шведскими войсками пусть действительно разбираются взрослые воеводы. Но, согласись, им куда легче будет, если враг не сможет по морю своим воякам подкрепления и снаряжение доставлять. И помолчав чуток, сам же видишь, что война затягивается и, если не сделать чего-то этакого, то можем не сдюжить. Завтра поедем за город, покажешь свои умения. Вот что меня восторгает в бате, он может слушать и слышать окружающих. Не упирается подобно многим известным начальникам. Есть только два мнения, мое и неправильное. Сильно удивлен, но мой план был с некоторыми уточнениями и доработками принят. И закрутился хоровод сборов моего отряда на выполнение придуманной мной диверсии. Все же, в нынешнее время от Москвы до Ивангорода путь не близкий. Да по холоду, да с припасами. А еще и отряд для охраны наследника маленьким быть не мог по определению. Наконец, собрались. Для меня был выбран вазок полностью обшитый мехом. Да еще что-то вроде мехового спального мешка внутри. Плюс специальная жаровня с углями и специально приставленным человечком, чтобы следил за своевременным пополнением горючего в этой жаровне. Авось не замерзну. Опытные ратники и стрельцы числом в несколько сотен не оставляли никаких шансов случайно встреченным на дороге разбойникам. Ну, и еще обоз для снабжения гарнизона Ивангорода на нас навесили. Нечего войско за просто так гонять. Экономика должна быть экономной. Этот тезис бравастый генеральный секретарь только красиво сформулировал, а так им испокон веков пользовались все не слишком богатые люди. По переметенным снегом дорогам, вдоль замерзших русел рек, мучительно медленно для меня, привыкшего к совсем иным скоростям, пробирался мой отряд к своей цели. Пробирался и, наконец, добрался. Ивангород. Стоянка и колыбель русского флота. Успели. В последние дни путешествия с веток придорожных деревьев уже вовсю начиналась весенняя капель. Еще немного и застряли бы, но успели. Осталось только дождаться, когда растает лед в Нарве и в Финском заливе. Мда, что ж так медленно время-то тянется? Глава 4. Плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле. Тьфу ты, черт, привязалась дурацкая песенка. Но, действительно, плыву. Едва водно, ледяное крошево Финского залива сменилось на свинцовую неспокойность водяной пучины, вышли мы из порта Ивангорода, что расположился аккурат через неширокую речку Нарву, отставшей знаменитой благодаря Петру Первому бывшей Ливонской крепости Нарвы. Бывшей, потому что совсем недавно, в самом начале Ливонской войны, ее лихим наскоком захватил воевод Адашев. Сплавились вниз по течению и вскоре уже вышли на простор морского залива. Хотя наши морячки со мной и не согласились бы, говоря о его узости и неудобстве для маневрирования в виду неприятеля. Так вот и поплыли, провожая взглядом серые льдины, что частенько еще встречались на нашем пути. И, слава богу, что встречались. Пока есть опасность столкновения с льдинами, шведский флот будет отстаиваться в гавани. Нашему же кораблю с имеющимися на борту аж двумя магами воды льдины не страшны. Дежурный маг всегда бдит и вовремя отводит грозящую столкновением холодную громадину. Очень не понравилась мне килевая качка. У наших магов это способ придания дополнительной скорости и маневренности такой. Создать под корпусом корабля горку волны, и с нее, и снова горка. Сдерживая подступающую тошноту, поинтересовался у примостившегося в каюте напротив меня Андрея Плещеева, племянника главы их рода, почему бы не использовать вместо такого мазохистского способа передвижения принцип водометного движителя. Молодой парень, в сознании которого поначалу проскакивали нотки недоумения по поводу строгого царского приказа о подчинении их, бравых моряков, сухопутной мелочи, пусть и царскому сыну, разом встрепенулся. «Что ты имеешь в виду, царевич?» «Видел, как каракатицы плавают». Молчаливое недоумение. «Понятно», ответ отрицательный. «Они набирают в себя воду и резко, струей, ее выпускают. Довольно быстро передвигаются, надо сказать. Что мешает вам сделать вдоль бортов пару труб и гнать по ним воду? И не мучили бы так людей, ик». Кстати, а эта мысль. Корабль такими водометами по ходу похода не оснастить, да и материала столько на борту вряд ли наберется. Все же кораблик наш по более 30 метров в длину будет, а может и все 40. Иное дело шлюпка, в которой мне предстоит пробираться в Стокгольмскую гавань. Думаю, сколотить прямоугольный короб из досок и пришпандорить его вдоль киля у корабельного плотника трудностей не вызовет. Осталось только поинтересоваться у своего собеседника, справится ли маг воды с задачей прогонки по этой трубе сильного потока воды. Пробовать надо, царевич, но так, навскидку, каких-либо проблем не вижу, ответил молодой Плещеев на мой вопрос. После чего мы с ним вдвоем отправились в закуток под носовой палубой, или как она там называется по-правильному у настоящих моряков, где размещался со своим припасом и инструментами местный плотник. Вот, Степан Саватеевич, практически на пальцах объяснил я ему свою задумку, водя ладонями по борту шлюпки. «Сможешь так сделать, дык, чего ж не смочь-то, ваше величие», отвечал мне плотник, малость ошалевший от внимания, проявленного моей высокой персоной к его делам. «До вечера управлюсь». Управился даже раньше, и мы с Андреем принялись испытывать изобретение. «Да это ж смерть шведам получается», в диком восторге выпалил молодой маг, глядя, как наша шлюпка легко нарезает круги вокруг, будто стоящий на месте громады корабля. «Не торопись хвалиться». Донесли до нас слухи, что у шведов на их корабли отправили служить магов воздуха. «Не-е-е», замотал головой Плещеев. «Мы с таким движителем всяко быстрее будем. Это ты еще не пробовал махину вашего корабля разгонять. Может, силенок надолго и не хватит. Опять же, для большого корабля может потребоваться сделать не один движитель, а два, вдоль бортов, и размерами побольше. Ты как, управишься в одиночку с двумя такими трубами?» «Хм», — подергал в сомнениях Андрей свою куцую пока еще бородку. «Пробовать надо, могу и не справиться». Вот теперь в мыслях взрослого парня отношение ко мне не как к опасному своими кровными связями несмышленышу, а как к равному. Вернулись на корабль. Я все мысленно пытался смоделировать возможные ситуации в предстоящей мне каверзе против шведского флота, а водник уже вовсю мечтал, как он будет переоборудовать свой корабль, вернувшись из нынешнего похода назад на базу. Странно, увлекшись изобретательством и испытанием нового движителя, я совсем перестал страдать от морской болезни. Практически дошли. Где-то там, чуть дальше линии горизонта, шведская столица. И, конечно же, стоящий на якорях грозный шведский флот. Или пока еще не грозный. Сведения мои про многопушечники под флагом с тремя коронами немного из другой эпохи и касались событий на без малого 200 лет позднее, чем день нынешний. Но, ничего, скоро увижу и оценю эту мощь воочию. Спускаем на воду шлюпку. В отличие от заранее задуманного плана без паруса, так и мне будет намного легче отводить глаза шведским морякам, и водяной щит вокруг значительно меньшего объема у Плещеева получится, случись что, гораздо толще и прочнее. Отчаливаем. В шлюпке кроме меня всего лишь один человек, Андрюшка Плещеев. За дни, проведенные в узкой каюте, мы с ним поговорили по душам, спелись на почве энтузиазма в плане изобретения новых заклинаний и даже перешли на обращение по именам. Огромный шаг для жестко сословного общества, каковым и является на сегодняшний день Руси необходимый, как по мне, намного больше, чем дружба с мажорами, одноклассниками. Хотя, конечно, дружба с представителями высшей знати тоже важна. И эх, в пенных брызгах наша лодка бодро мчится в направлении приближающегося берега. Кстати, вроде сейчас севернее, а воздух вокруг теплее. И льдин нам в последний день другой на пути совсем не попадалось. Теплое течение тут, что ли? Ага, вот и мачты кораблей. На фоне береговой линии рассмотрел не сразу. Пора активизировать отвод глаз. Не то, чтобы нас не будут видеть, скорее не будут обращать внимание. Типа, много вас тут таких плавает. Приблизившись к корабельной стоянке, Плещеев сбавил скорость. Иначе никакой отвод глаз бы не помог, настолько лодка, несущаяся так, что нос задирается вверх, не характерно для этой эпохи. Даже на убавленной скорости борт вражеского корабля надвигался, вырастая ввысь, очень быстро. Подкрались к борту, остановились, прислушались. Тихо, никто не орет алерм, не звонит в колокола, не пуляется в нас острыми предметами. Примеряюсь, куда сподручнее кидать фейерболы, чтобы надежнее вызвать пожар. Первый пошел. Специально посильнее разогрел свои огненные шарики. Синее пламя, оно и со стороны заметно значительно меньше и подпалит цель с большей мощью. Негромкие глухие хлопки, первые языки пламени и тишина. Спят они там, что ли? Перемещаемся к следующему кораблю. Настоящая громадина. Наверное, раза в два длиннее, чем русский корабль, который привез меня сюда, и во столько же раз выше. А еще, очень крутобокий, словно гигантская скорлупа грецкого ореха. Гори, орешек, вот, теперь пожар заметили. Заорали, забегали по палубам. Мы, не слишком отвлекаясь на паникующих матросов, скользили от одного корабля к другому, щедро рассыпая огненные семена. Устал, да и незатронутые нашим вниманием корабли закончились. Под звуки корабельных колоколов и первых взрывов пороха в пылающих крюит-камерах погибающих кораблей шведской державы мы уходили прочь. Эй, Нас кто-нибудь будет поднимать на борт или так, и будете все глазеть по сторонам. Несправедливый наезд со стороны моего спутника, ведь, по его просьбе, отвод глаз я так и не снял. Растерянные матросы принялись высматривать нашу шлюпку среди волн в той стороне, откуда донесся голос, не находили. Наконец, я сбросил отвод глаз. На палубу мы поднимались героями. Все. Баста. Нет больше у шведов флота. Во всеуслышание отрапортовал Андрей о результатах нашего похода своему старшему родственнику, Федору, своему дяде и брату главы рода. Громогласное «Ура!» Нас хватают и начинают качать. Эх, малой я веса наел, прибьют ведь, черти. Под эту мысль мимо меня проносились ванты, реи и прочие элементы такелажа. Настолько стремительно, что аж дух замирал. Возвращение в Ивангород прошло без малейших эксцессов. Никого по пути не встретили, из расчетного графика не выбились. Дальше, каждому свое. Моряки за переоборудование своих кораблей, а мне с моей охраной, речными суденышками сначала до Пскова, а оттуда и до Москвы по суху путь тарить. Псков встретил нас колокольным звоном. Местные купцы расстарались. О нашем прибытии фрат Джованьоли отправил весть еще накануне. Народ толпился в попытке рассмотреть царского наследника. А, может, и силком их согнали, чтобы торжественности придать. Вспомнилось бессмертное Крыловское. По улицам слона водили. Ощущал себя таким вот слоном. Зато, покушали все сытно. И очень вкусно. Надоела уже в край походная жратва. Выспался на мягкой кровати. Аж жить веселее стало, а на утро снова в путь, на этот раз по суше. Ну, это если так можно выразиться, что по суше, а так, грязь непролазная, весенняя распутица же. И тут уж удобной меховой кибитки не было. Не то карета, не то крытая телега трясла свое содержимое так, что зубы лязгали, и застревала в грязи регулярно. Да, еще, не успели мы далеко отойти от стен Пскова, как на наш отряд было совершено нападение. Шведские регулеры, замаскированные под разбойничий отряд, понадеялись на свое численное превосходство, высыпали к дороге. Тут им и Карачун пришел. У каждого из моих охранников было под рукой по отличному кремневому ружью, да еще по паре пистолетов в седельных кобурах. До рукопашной дошли немногие, но и тех вынесли едва ли не мгновенно. Очень уж велика была разница в классе моих отборных воинов, успевших сколотить строй, и разрозненных, ошеломленных столь сокрушительно негостеприимным приемом простых шведских ратников. Похоронили своих убитых, оказали помощь раненым. У шведов ведь тоже были свои ружья, пусть и в относительно небольшом числе. Еще допросили вражеского раненого командира. Выяснилось, шведы караулили именно нас. Разведка у врага в Пскове была поставлена на уровне. Многого не узнали. Швед уже кончался. Да и что особенного мог сообщить простой командир небольшого отряда, действующего в отрыве от своей армии? Зато мои люди получили немало вкусных трофеев. Враги уже давно шалили на Псковщине, и их подсумки, пояса и карманы были отнюдь не пусты. Да и оружие с доспехами стоили немало. Вообще все изделия из железа на Руси стоили дорого. По итогам трофейной операции пострадавшими ощущали себя у нас одни только лошадки. Им добавилось ноши в повозках, и то ненадолго. В шведском лагере, что был расположен неподалеку, нам досталось еще достаточно дополнительных лошадей и повозок, чтобы облегчить ношу наших животинок. Москва, золотые купола, Москва, звонят колокола. Нет, на самом деле колокола не звонят, да и куполов золотых по нынешней эпохе пока еще не придумали. Просто очередная навязчивая песенка вспомнилась. Кривясь от навозных ароматов, что густым смогом затягивал улицы нашей столицы, добрался до Кремля. А где же встреча? Все местные заняты, снуют по своим делам. На входе в царские палаты, не путать с жилым царским дворцом, это государственное учреждение, здесь политика Руси творится, стража из стрельцов с бердышами в руках, и никому нет дела, что царевич с войны вернулся. Пошел к себе. Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе. Кстати, кофе уже известно. Купцы с Туреччины его завезли, но в связи с почти полным отсутствием сахара, точнее он есть, но стоит да много одним словом, пить местные эту горькую жижу отказываются. Я, может быть, и выпил бы, да кто же мне, ребенку, позволит. Вот такое двойственное положение мое в здешнем обществе. На войну, пожалуйста. А кофе или ходить по Москве без отдельного разрешения, маленький еще, успел и помыться и отдохнуть с дороги немного, когда ко мне в комнату лихим аргамаком влетел Сенька, который мой личный слуга, ординарец и так далее. соскучился, видимо. На войну то я его с собой не брал. Царевич, я выполнил твое поручение. Это какое? Отыскал я Годунова Бориску, сына Федорова. О, как, отыскался самый невезучий правитель царской Руси. Умнейший человек, великолепный интриган, управленец не хуже. И надо ж такому случиться, что где-то за 3-9 земель, в Америке, вздумал поизвергаться вулкан. Итог, 3 года почти без лета, великий голод, молва в народе о нем, как неугодном богу правителе, отравление самого, смерть всей семьи от рук бунтующей толпы. Короче, если заводить дружбу, как повелел мне батюшка, так Борька, первый в списке, не потому что невезучий, а потому что умный. И где же обретается сей молодец? Кстати, сколько годочков то ему стукнуло? Обретается в Вязьме, сын тамошнего помещика Федора Косова, а лет ему 9. Как пописанному отчитался Семен. Ага, значит, твой ровесник. Вот и появилось то, что буду у своего отца клянчить. Стою при всем честном народе в грановитой палате у самого, так сказать, подножия престола. Передо мной царский трон с восседающим на нем отцом на возвышении, по периметру зала, лавочки с теснящимися на них боярами. Воздух в помещении не смрадный, но на мои ощущения тяжеловатый, кислорода в нем явно не хватает. Тут и люди дышат, и многочисленные свечи в шандалах, окружающих царский престол, сжигают. Выполнил я, батюшка, твое повеление. Спалил шведский флот прямо возле их города Стокгольма. Чуть было не ляпнул возле столицы. Но, не является еще Стокгольм, Стокгольм шведской столицей, на то Упсала есть. Хотя, по размерам Стокгольм и в этом времени вроде явно больше. Молодец, какую награду хочешь за этот подвиг? Возглашает бородатый дьяк, что стоит за правым плечом царя. Самому государю орать на все весьма немаленькое помещение невместно, а бояре тоже хотят быть в курсе дел. Прошу определить мне в подручные Бориску Годунова, сына Федорова, кланяясь, говорю я. Вообще, этот сегодняшний прием, чистой воды театральное представление с заранее написанными речами и оговоренными подарками. Даже время выделили, 3 дня, чтобы, как следует, подготовился. Вот и отыгрываю свою роль. Просьба твоя будет исполнена, но эта награда мала по сравнению с деяниями твоими, поэтому жалует тебе, Иван, царский сын возлюбленный, царь-батюшка город Шую с деревеньками, да землями окрестными, да землепашцев 5000, что в том городе с деревеньками проживают. А чем дается тебе грамота жалованная? Да еще жалует тебе государь кубок золотой, украшенный каменьями самоцветными со своего стола. Как я спорил с отцом, когда впервые услышала его намерение пожаловать меня землей. Вот зачем мне эта головная боль, не убедил. Более того, отец, практически на пальцах, разъяснил мне, что с возрастом мне вскоре потребуются наличные средства. Вот землепашцы обеспечат меня ими. А Шуя, вообще, символ моей победы над заговорщиками шуйскими. Короче, мутно все. Не для моего скудного попаданческого умишки. Ну и кубок. Тут, как с орденами нового времени, есть своя градация. Золотой кубок и золотая сабля соответствуют орденам высшего достоинства. За крупную победу в сражении более уместна была бы сабля, но сказался мой невеликий возраст. Да и нелепо бы я, мелкий пацан, выглядел с саблей, едва не перетягивающей меня на сторону, а ведь там не просто удержать ее по ритуалу нужно было, но и выполнить с ней целый ряд строго регламентированных движений воинского салюта. Так что, остановились на кубке, выставленный на самом видном месте в горнице, он будет служить предметом гордости перед гостями не только меня, но и моих отдаленных потомков. Бориска Годунов оказался, и в самом деле, очень смышленым пареньком. За тот двухмесячный срок, что я отвел для его подготовки к обучению в одном со мной классе, он почти догнал по знаниям моих родовитых соучеников. Очень до знаний жадный оказался. Я даже начал ощущать собственную неполноценность. Как же так, я, вторую жизнь живу, десятки лет обучения в высокотехнологичном, подвинутом на получение знаний обществе, и этот ребенок, что называется, от сохи, он учится куда быстрее меня. Но, как рассказал мне Сенька, и у Годунова оказался свой бзик, он очень хотел стать магом. Как впервые узнал, что мы с Сенькой маги, так и захотел. И, если и в дальнейшем его ум будет так же остер, рано или поздно, но он придумает способ таковым стать. Чтобы со стороны не казалось, что царевич, наследник, окружает себя одними худородными, а и Сумароков, и Годунов именно таковыми и являлись, я решил ввести в нашу небольшую компанию Дмитрия Бильского. Вот у Шукова нет никаких проблем с родовитостью, Гедиминович. Родовой герб увенчан короною. На тот момент его род был наиболее тесно связан с нашей семьей из всех высших боярских родов. Кстати, широко известный в моем старом мире Малюта Скуратов, цепной пес самодержавия, тоже из этого рода происходит. Да и магия у Димки имелась. Совсем случайно, раз видел, как к нему на ладонь садились воробьи и синички. Причем, без всякой подкормки. Задумано, сделано. Отозвал его в сторонку и открытым текстом сделал предложение. Ага, стать любимой царской женой, то есть подругой. Тьфу ты, другом. Просто прелесть. Вот представьте, сделал бы я, взрослый, такое предложение взрослому боярину. Разумеется, он бы тоже с радостью согласился, но все мысли были бы, что он сможет с этого поиметь. И только дети не имеют друзей, а просто с ними дружат, иногда до старости. Так и стали мы кучковаться сначала втроем с Сенькой, а потом, когда представили публике Годунова, и вчетвером. Вчетвером и на боевую подготовку ходить стали. Так-то обычно, плотно тренироваться в воинских ухватках у родовитых было принято начиная лет с 10, но со мной пришлось им хлебнуть этой суровости чуток поранее. Впрочем, от такой несправедливости они отнюдь не страдали. Наоборот, наслаждались и сильно гордились. Так и мне спарринг-партнеры получились. Все получше, чем со взрослыми дружинниками силами мириться, когда те не столько приемы проводят, сколько следят за собой, чтобы не прибить царского мальца ненароком. А еще, я убедил отца выделить в ближайшем Подмосковье территорию для магического полигона, чтобы отрабатывать там свои умения. Закрытую от посторонних территорию, с оградой и охраной, нечего всяким шпионам демонстрировать, чем сильны будущие русские витязи. На этом полигоне мы с ребятами и оттачивали свои магические умения, и спарринги устраивали, в той части магии, что не опасно для жизни соперника, а чтобы все же походило на бой, использовали и учебное холодное оружие. Мальчиком для битья никто из нас не оказался, сам я, самый младший, выкручивался за счет магии отвода глаз и слабеньких огненных шариков, чисто, чтобы обозначить попадание. Сумароков вовсю использовал отвод глаз, а так как был к тому же парнишкой не слабым, по первости выигрывал в большинстве схваток, но именно, по первости. Вскоре Бельский как-то извернулся, и отвод глаз на него действовать в бою практически перестал. Оказалось, он научился подключаться к зрению всяких печуг, которых всегда хватало за городом. А не ментальная ли это магия? Я начал пытаться повторить данную технику. Пока без эффекта, но, ведь, я только начал. Труднее всего было Годунову. Без магии, сильно облегчавшей схватки на холодном оружии, ему приходилось прилагать куда больше усилий, чтобы не проигрывать совсем уж в сухую. Мотивация оказалась что надо. Натренировался и стал на слух определять подкрадывающегося Сеньку. А еще Борис оказался мастаком придумывать для нас новые магические приемы. Жаль только, что в моей огненной магии приемов то особых и не придумаешь. Огонь, он и есть огонь. Файербол, огненная стена, которая и не стена вовсе, а сильно растянутый поперек костер, чисто для ограничения подхода ко мне любимому нехороших дяди, да поток пламени. Что еще-то? Глава 5. С прекращением весенней распутицы боевые действия на западных границах Руси возобновились. Гонцы регулярно доставляли донесения от воевод, в которых сообщалось о локальных победах и таких же локальных поражениях русских отрядов. Ближе к концу лета поляки, которым надоел весь этот получившийся беспредел на почти что собственной территории, даром, что Литва и Ливония формально оставались еще совершенно самостоятельными территориями, наконец-то закончили сбор довольно большого войска. 20 тысяч собственно коронных войск, плюс казаки, которым лишь бы пограбить, неважно кого, пусть даже и почти своих сограждан литвинов, да еще сколько-то присоединиться по пути из отрядов литовских магнатов и недобитых псов-рыцарей. Впору нам было бы начинать бояться и слезы лить. Но тут у созванного войска появились проблемы помимо шаек русских разбойников. Сначала в исконно казацкие пределы вторглись крымчаки. Дождались, когда самая боевая часть казаков доберется до краковских предместий, где польское войско собиралось, и вторглись. Казакам резко стало не до поляков и их войны с московитами, своих полонянников успеть бы отбить. Потом в Гданьск приплыли несколько занятных корабликов, быстрых, по этим временам, до невозможности. И нет бы, просто приплыли, так ведь, из пушек постреляли, а потом и десант высадили. Словом, нет у Польши больше порта на Балтийском побережье, сгинул тот в огне пожара, а вместе с портом сгорели и запасы зерна, что дожидались тут отправки их европейским потребителям и многое другое, что было приготовлено для отправки за рубеж. Или не все сгорело, а только у поляков все равно убыло. Совсем бедные поляки стали, считай, совсем банкроты. Нет у них теперь денег, платить наемникам, порт восстанавливать надо. А мой знакомец Андрюшка Плещеев сделался практически в одночасье одним из самых завидных женихов на Руси. Старина рода у него и раньше была, а с польскими трофеями еще и богачом стал, одним из первейших. А сухопутные русские войска как могли скрытно сосредоточились севернее. Шведы, лишившиеся флота, а значит, и регулярного подвоза провианта и прочего снаряжения, практически самораспустили свою армию, разделив ее на отдельные гарнизоны по множеству больших и маленьких финских городков, да до кучи, отправив во все стороны отряды фуражиров. Вот по этой-то рыхлой структуре и прошлись отряды бояр, воевод Ивана Дмитриевича Бильского и Петра Ивановича Баритинского. Ньиншанс захватили сходу, там дозорные на воротах расслабились, Нотебург взяли штурмом. Выборг тоже пал после второго или третьего приступа, а жители Кексхельма, получив сведения о судьбе своих соседей, выборжцев, благоразумно сдались сами. Шведская провинция Ингрия перестала быть шведской. Финляндия же фактически стала ничейной территорией. За шведами остался лишь самый западный городок Оба, куда потихоньку собирались выжившие ратники из армии, ранее прикрывавшие крепости в Ингрии. Я же, слушая доклады о состоянии всех этих военно-политических дел на Царском совете, куда меня допустили добровольно-принудительно по личному распоряжению батюшки, все больше терялся. Получающаяся картина как-то лишь очень отдаленно походила на тот текст вводных, что я получал от компьютера перед началом каждой игровой баталии. Вот то, что мы имеем на сегодняшний момент, это соответствует какому этапу Ливонской войны из той игрушки. С поляками там предлагалось сражаться в четвертом, когда уже и с литовцами те заключили унию и Ливонию им магистр Китлер передал, выторговав себе лишь вассальное Курлянское герцогство. В нашем же случае, пусть пощипанные и разоренные Литва и Ливония, еще вполне себе присутствуют на политической карте. Мда, ошибся тот англичанин, что провозгласил, что вся жизнь игра, определенно, с точностью да наоборот. Реальная жизнь, это ни разу не игра. Поляки все же, утерев горькие слезы по улетевшему с дымом Гданьску, выдвинули свои несколько поредевшие от случившихся неурядиц отряды к линии соприкосновения с русскими войсками. Их промедление позволило нашим и свои силы собрать в единый кулак. Даже часть войск из бывшей шведской Ингрии успели подтянуть. Близилось генеральное сражение. Батя мой в эти дни ходил нервный, по 10 раз на дню посылал слуг уточнять, не прибыли ли новые гонцы от воевод. Узнавая, что все еще нет никаких новых вестей, еще и еще раз поминал тихим незлым словом своих бояр, что практически гирями на руках и ногах висли, когда он, царь Иван Васильевич, едва высказал вслух намерение самому ехать с подкреплениями к войскам. Слышали бы те слова, означенные бояре, узнали бы много нового о себе и своих предках, включая их весьма замысловатые сексуальные предпочтения, если бы, конечно, не скончались скоропостижно от избытка полученных впечатлений. Не выдержав пытки от отсутствия вестей с фронта, царь с личной дружиной отправился морально разгружаться до города Тулы, где по моему совету пару-тройку лет назад он затеял литейные и оружейные производства. Гонцов же с вестями о результатах намечавшегося сражения распорядился посылать ему вдогон. Ну, хоть так, а то, совсем сам замучился и окружающих замучил. А вот тамошним дьякам с воеводою не повезло. Возможно, даже фатально. Да вы на ретроспективу гляньте. Первый воевода тульский Стришнев Лука Иванович получил личное царское распоряжение об устроении в городе Туле железоделательного завода. А вместе с распоряжением и мастеров этого дела и работных людишек, сколько там их по прописям положено. Результат – построил с их помощью себе хоромы. Родне опять же, продовольствие, предоставленное казной на прокорм работников, обменял с доплатой на подобное же, классом похуже, тухлятину, если одним словом. Часть работников разбежалась, часть померла от таких забот. Дело едва начато. Приехал царь, осерчал, воеводу в петлю, второй воевода на смену первому, Оболенский. Заводы заработали мало-мало, так он с купцов, что сырье и инструменты поставлять было намылились, такой откат залупил, что руда железная по цене серебряной для казны встала. Приехал царь, воеводу за откаты на кол, Дьяков за недонесение, туда же. Третий воевода за неполные 3 года. Как зовут, не знаю, упустил это дело. Едет царь. Аналогия прослеживается, однако. Гонцы от воевод с результатами битвы на реке Улле, точнее возле маленького поселка Чашники, прибыли только на Покров. Хотя сама битва состоялась еще 15 сентября. Помнится, в той истории тоже была битва в этом же самом месте. Тогда русских расколотили. Погиб и русский воевода-боярин Петр Шуйский. В этот раз результаты оказались не столь однозначными, включая и участие в битве того самого Петра Шуйского. Я, примостившись на своем персональном стульчике, слушал вопросы думских бояр и ответы гонцов на эти вопросы и пытался мысленно представить себе в виде батального полотна получающуюся картину. Поляки подошли к неширокой речушке Улле, что называется, в силах тяжких. Так и представляется, как по узенькому извилистому тракту, проложенному сквозь полесскую чащобу, подирается бесконечная змея телег, пушек и ратников. Брод. И на противоположной стороне выстроились отряды русских стрельцов. Визуально, не так уж и много. Особенно по сравнению с польским войском. Большая часть русского воинства укрылась по распоряжению воевода Серебряного в прилегающем к неширокому в этом месте полю лесу. 20 орудий, расположенных на флангах стрелецких полков, вообще спрятаны от нескромных взглядов магии рода Сумароковых. Отец и дядька моего Семена постарались. Первыми бой начали польские крылатые гусары. Это у русских времен наполеоновских войн гусары были легкой кавалерией. У поляков гусария – самая тяжело бронированная часть войска. Именно атакой гусарии поляки не раз проламывали вражеские ряды, добывая себе победу. Но здесь вам не тут. Сначала их напор был остановлен полосами препятствий в виде ямок, колышков и почти натуральных противотанковых ежей, только не из рельс, а из дерева. Потом, поскучившимся гусарам отстрелялась картечью вся русская артиллерия, а уж в получившуюся кашу разрядили свои ружья и стрельцы. Да еще раз, да еще. Словом, в войске Сапеги крылатые гусары кончились как род войск чуть меньше, чем полностью. Пришлось полякам разворачивать свои батареи и пехоту. Артиллерийскую дуэль выиграли русские. Еще бы им не выиграть, если польские ядра так и норовили поразить не настоящие русские орудия, а их морок, что Сумароковы, поднапрягшись, сотворили в сотни шагов от натуральных, не забыв при этом укрыть эти натуральные отводом глаз. Гораздо тяжелее пришлось стрельцам. Их никто магией не прятал, да это и нереально было при той их численности. Польские пушки собрали со стрельцов немалую дань, пока не были в свой черед уконтрапуплены нашей артиллерией. Да и пули из польских фитильных аркебуз, пусть и куда более архаичных, чем стрелецкие кремневые ружья, тоже были достаточно смертоносны. Но, кроме вполне привычных типов огнестрельного оружия, отметились на поле боя и адепты огненной магии. Шуйские не зря считались ближайшими царскими родичами. Аспект магии у них также оказался родственным. Потери от фаерболов шуйских оказались бы куда больше, если бы те не выбрали своей первоочередной целью морок русских пушек. Разобраться в подлоге им было уже не суждено. Русские не пожалели дефицитных экспериментальных разрывных снарядов, что перед самым боем были доставлены на батареи последним русским обозом. Всего по 2 снаряда на ствол хватило. Петр Шуйский не погиб, как в той истории, но остался без кисти правой руки и без глаза. Пусть оправдывает фамилию. Шуйца, левая рука. Одна она и осталась. Еще 2 шуйским не повезло совсем фатально. А нефиг было идти против родной страны в рядах супостата. На этом успехи русских войск закончились. Польская пехота, намного более многочисленная, под градом пули из скорострельных русских ружей все же форсировала Уллу и вступила в ближний бой. Стрельцы начали быстрое отступление. Вот тут бы и выйти из леса засадным полкам, смести расстроившиеся ряды неприятеля, но воинам тех полков было не до битвы. Их атаковала лесная живность. Практически вся, что жила в этих малохоженных лесах. Деморализованные русские отряды бежали. Исход битвы решили литовские друиды Радзивиллы. Точнее, может и не друиды вовсе, те вроде как больше по растениям доки. Но факт, что вроде бы слабая и, казалось бы, почти бесполезная в военном плане магия, примененная в нужное время в нужном месте, стала решающей. Впрочем, и у поляков оказалось мало радости. Среди крылатых гусар пали представители знатнейших польских фамилий вместе с их частично даже еще и не проявившейся фамильной магией. Взамен разбитых пушек поляки получили русские трофеи, но остались практически без артиллеристов. Боевой дух победителей был сломлен числом потерь, оказавшихся много большими, чем у формально побежденных русских. А уж когда разведчики доставили сапоги сведения о приближающихся русских отрядах, как губка вбирающих воинов из разбитой армии, поляки повернули вспять. Не до возврата Полоцка теперь, своими бы ногами уйти. Первая победа у поляков вышла, однако, царь-батюшка вернулся из поездки в оружейную столицу через 2 недели. На удивление спокойный, даже, я бы сказал, благостный. Не стал карать никого из воевод, потерпевшего поражение войска, да и сведения о преждевременной кончине тульского воеводы с присными не поступало. Распорядился представить пред его очи польского посла Збыслава Гасинского, арестованного по случаю начала войны с Польшей и содержавшегося до сей поры в нестрогом заточении в одном из подмосковных имений. По нынешним суровым временам поляку несказанно повезло, где-нибудь у турок или персов посла державы, проявившей агрессию, покарали бы куда строже. О чем состоялся разговор, до меня не донесли, но поляк споро собрался и весьма борзо укатил на родину. Ну, будем ждать оттуда новых вестей. Не скоро, может через полгода или даже год, но авось что и проклюнется. В моей же жизни все осталось по-прежнему, строго по дедушке Ленину. Учиться, учиться и учиться. Ну, еще и про молитвы не забывать, но это так обыденно, что проходит фоном. А вого, ничего себе, вопил Сенька, глядя в небеса, где в этот момент порхала маленькая огненная искорка. Маленькая, потому что далеко улетела, а так вполне себе огненная птичка величиной со снегиря. Все началось с очередного моего сеанса расстройства по поводу малого набора огненных заклинаний. Вот ничего больше в голову не приходит. Огонь в виде костра вдоль, костра поперек, да тот же огонь, кинутый вдаль. И то, недалеко. Мушкет подали достанет. А тут еще и Сумароков, зараза, тоску нагоняет. Захотелось ему, видите ли, освоить умение скопиных шуйских, смотреть на землю глазами птицы из-под небесья. С его слов, скопиных шуйских, а так, копирует ухватки Димки Бильского в управлении пернатыми. А Бильский даже гордится. Неслабый маг напросился в ученики, да и сам тоже ищет, где же у них, нет ни кнопка, а обратная связь. Слов нет, очень нужное и востребованное умение, но зачем же мне то свои достижения по управлению голубем в нос практически тыкать? Психанул, да и шарахнул ни в чем не повинную птаху огненным шариком. Ну, почти шарахнул. В последний момент понимание пришло, что Сенька мне никогда не простит, если я его птица сейчас спалю. А фаербол уже сорвался с руки. Сам не понял, как я искривил траекторию полета своего огненного снаряда. Дальше уже тренировки были. А форму птицы я придал фаерболу чисто из хулиганских побуждений. Не все же Сеньке передо мной хвалиться управлением птичьего полета. Иван Иванович, это Годунов меня за рукав дергает, а ты назад можешь свою жар-птицу позвать, он в основном меня именно так величает. Если не обижен на меня, конечно, у обиженного я все больше царевичем именуюсь или даже господином. Могу, Боря, а заставить покружить в воздухе, выдумывает тот новую задачу моему птаху. И это тоже могу, отвечаю, созерцая различные пируэты, что выписывает мой птиц, фаербол над нашими головами. А научить его разговаривать, влезает в наш разговор неугомонный Сенька, вспомнив очевидно роскошного попугая Ара, доставленного недавно моему отцу венецианским посланником. Впрочем, может и не Ара то был, я же не орнитолог. Нет, Сёма, этого я не смогу. Почему? В голосе моего ординарца сквозит искреннее недоуменное расстройство. Так нет же языка у этого комка огня. Отвечаю, а сам уже пытаюсь придумать, как бы приладить туда помимо огненных плетений еще и ментальную составляющую. Тем более в моем исполнении ментальная составляющая начинает работать только при уже раскочегаренной огненной. Долго ли коротко, словом, не прошло и года с того знаменательного прорыва с жар птицей, но научились мы все трое. Годунов, напомню, магом не был, видеть птичьими глазами. Правда, в разведку моего птаха лучше не посылать, очень уж он огненный, заметен. Пытался я по аналогии с пернатым еще и огненную саламандру замутить, но обломался. Птица в воздухе может долго существовать, даже без дополнительной подпитки магии с моей стороны, а саламандре нужно было по земле передвигаться, а земля содержит воду. Немного прошагает в клубах пара, и все, каюк, кончилась мана. Хоть в асбестовые лопаточки ее не наряжай. Вот в пламени костра получалось очень красиво. Пляшущие среди языков огня огненные же ящерки, век смотрел бы. Почти гипнотическая картинка. Кстати, наконец, вспомнилось другое наименование моей жар-птицы. Феникс. А фениксы, вроде, если верить историям, рассказанным мадам Роулинг, способны петь песни, и тоже почти гипнотические, или даже не почти. Как мне представляется, магия, недавно пришедшая в этот мир, принимает формы, взятые из сознания людского эгрегора. Миллионы подростков, точно знающих про такое пение фениксов, не могут ошибаться. Надо только чуток поднапрячься и воплотить уже прописанное, а там и до сакраментального. Кар, кар, это я, почтальон Печкин, недалеко, вот так и живем. А Годунову я во исполнение его мечты о магии подсказал задуматься об артефактах и зельеварении. Пока ничего магического Борька не изобрел, но в химии поднатаскался будь темноте. Я сам не рад был, когда он начал из меня выжимать все, что я помнил из этой тематики. И на все мои крики, что, дескать, откуда мне знать ответы на его вопросы, он искренне соглашался и удалялся. Минуты на три, ага. Да еще так и норовил припахать для насыщения проводимых им простейших реакций моей огненной маной. Ничего путного. Растворы же они, на воде. Кто же огонь с водой мешает? Это ему с Андрюшкой Плещеевым надо договариваться, а не со мной. Но Плещеевы далеко, на Балтике, а я, вот он. Подсказать ему, что кроме растворов еще и расплавы бывают. Вот там моя огненная мана может оказаться к месту. Или не стоит, а то ведь не слезет. И снова я стою перед царским престолом в грановитой палате. На этот раз не в одиночестве, рядом Борька Годунов. Собственно, главная движущая сила нашего открытия государственного значения. А я, так, Борькина рапсила, не удержался, сказал я тогда Борису про расплавы. А где у нас в средневековье расплавы? Правильно. Только при изготовлении стекла. Нет, так-то еще и расплавы металлов существуют, но не в прямом для нас доступе. А стекло, вот оно, в Китай-городе льют стеклянные бусы, служащие помимо всего прочего самой мелкой разменной монетой. Вот в эти еще расплавленные бусины и заставил меня эксплуататор заливать мою огненную ману. Первый артефакт молнии получился именно так. Правда, там с нами затесался еще и Семка Сумароков, тоже за компанию решивший поделиться своей маной. Без него бы ничего и не вышло. Но об этом, ТСС, государственная тайна. Даже награждение Семки провели отдельно, что никто не догадался. Пусть шпиены иноземные доносят своим государям про стекло и мою огненную магию. Глядишь, кто и подорвется в попытке повторить. А наши витязи получили пусть одноразовые, но очень эффективные артефакты, способные за 40 шагов поразить супостата, даже в тяжелой броне, особенно в тяжелой броне. Очередной привет польским крылатым гусарам. Для большей эффектности в глазах бояр, присутствующих на награждении, на пару с отцом, мы задумали краткое представление. По команде царя, Годунов, зажав между пальцами заряженную бусину, прицелился рукой в заранее заготовленную мишень. Просверки молнии в полутемном ввиду зимнего ненастья за окнами зале оказались очень зрелищными, как и дымящаяся пораженная мишень. Личное поместье для изобретателя возле города Шуи, аккурат рядом с моими землями, несмотря на малый возраст награждаемого, думцы встретили одобрительным ворчанием. За скобкой осталась личная просьба к царю со стороны малолетнего изобретателя призвать для проведения опытов с растворами в Москву Андрея Плещеева. Не скрою, эту идею я продавливал в беседе с отцом с особенной силой. Не все же мне отдуваться в общении с этим фанатиком Бориской. Я бы еще и Мирославу, батину зазнобу, к этому делу припахал, но пока никак. Отец наконец-то решился на повторную женитьбу. Приготовление к свадьбе царя и великого князя всея Руси, да еще и конкретно его невесты, это не фунт изюму. Это непрерывное мероприятие, ведущиеся вплоть до момента самого торжества в режиме 24/7, да и с точки зрения потенциальной угрозы со стороны недоброжелателей эти дни, из самых напряжных. Придется Андрюшке пока за всех нас скопом страдать. Или, тут моя мысль вильнула, ни одна же в нашем царстве, государстве такая целительница. Надо бы срочно подсунуть отцу на подпись распоряжение доставить к нам еще одну целительницу. Среди нарастающей суеты с приближающейся царской свадьбой почти совсем незамеченными прошли приезды послов из Польши, Литвы и Швеции. Что характерно, ливанцев не пригласили. Начались переговоры о мире. Сначала поляки с литовцами потребовали себе все права на Ливонию, возврат Витебска и Полоцка, ну и еще что-то там по мелочи. Типа, о разделе между собой они сами договорятся, кулуарно и полюбовно. Шведы затребовали взад Ингрию и тоже права на Ливонию. Наши дипломаты в ответ на такие несуразные требования скрутили дули, типа «тогда будем биться до победного конца». Поляки, горячие парни, повскакивали с места и рванули было на выход, но, не ощутив одобрения со стороны союзников, вернулись за стол переговоров. Потом наши предложили зафиксировать границы по факту завоевания. На выход почти рванули шведы, очень уж им не хотелось окончательно лишаться Ингри. Дальше последовали торопливые торги, совсем не похожие на то, как мне наставники описывали такие действия в прошлом. Похоже, у всех договаривающихся сторон нашлись еще какие-то серьезные проблемы помимо ведущейся пока ни шатка ни валка войны. Недели не прошло, мирный договор был подписан. Шведам возвращали Выборг и Кексхельм, но оставляли за собой Ниеншанс и Нотебург. Литовцы окончательно отказывались от Смоленска, Витебска и Полоцка, но Западная Двина должна была остаться в совместном беспошлинном пользовании. По этой же реке преимущественно и была проведена новая граница, с некоторым отступлением, правда, вокруг Витебска и Полоцка. Ливония исчезала, как самостоятельное государство, разделенное между Польшей и Швецией, ну и Нарва с окрестностями достались русским, мир и благолепие. Вот только, Рига по этому договору досталась шведам, а значит и весь транзит по Западной Двине мог быть перекрыт ими на самом последнем отрезке пути. Глава 6. Журчат ручьи, весна, однако. Мне совсем недавно исполнилось 13. Да, да, целых 13. Еще не мужчина, но на баб глаза сами собой залипают. Гормоны. Ну, я-то еще ладно, вот кунаки мои страдают от всей широты своих юных мужских душ. Им-то уже по 15. Того и гляди, старшие родичи объявят свою волю и женит. Особенно по этому поводу страдает Годунов. У него любовь наметилась. Помните, когда-то мной была выдвинута идея, добыть для его опытов по зельеварению целительницу. Мирослава то, тогда еще невеста батина, была вне зоны уверенного доступа, к свадьбе готовилась. Ага, и упросили мы на пару с Бориской моего батюшку-царя озадачить гейков и добыть нам какую-нибудь другую целительницу. Вот и прислали по нашему запросу из глубинки сельской девчонку тощую. В селе ее звали Весиной, но она, прочувствовав свое явление к царскому двору, потребовала звать ее только по крестильному имени – Ксения. Видать, судьба у Годунова такая, при любых раскладах пересекаться с носительницами этого редкого имени – Ксения, чужая. Правда, в прошлой, уже никогда не состоявшейся, истории так звали его дочь, умницу и красавицу, одну из самых несчастных царевин на Руси. На полигоне, регулярное посещение которого мы не забрасывали все эти годы, первым мне попался на глаза Димка Бельский. О, как, воззрился я на его побитую рожу. Кто это тебя так? Ай, да, Отелло этот недоделанный. Родовитый недоросль Бельский раздраженно машет рукой в сторону остальных наших мушкетеров, которые настолько увлеклись каким-то спором между собой, что не обращают внимания на подходящего к ним сюзерена. Пытался я ему открыть очи на поведение его ненаглядной. Вот, теперь хожу, своим очой гляжу на мир сквозь узкую щелку. Шутит. Это хорошо, что обиды не затаил. Кстати, упоминание Отелло, анахронизм. Нет еще в Англии Вильяма Шекспира. Это я как-то в речи упомянул сего великого ревнивца. Ребята заинтересовались. Пришлось рассказывать всю историю. Ну, насколько я ее помнил. Хотя, надо признать, память моя о прошлой жизни, если и не абсолютная, все же свое рождение и первые годы жизни не помню, то очень, очень даже хорошая. Даже, вроде, тот характерный шекспировский стиль изложения сей трагедии смог передать. Привет, голуби. Повышаю я голос, привлекая внимание спорщиков. А, царевич, привет. Вот, такие у нас в компании отношения. Никакого тебе пиетета перед будущим венценосцем. Иван Иваныч, хоть ты ему скажи, о чем речь? Не прав он, что с кулаками на друзей кидается. Мы же ему добра желаем. Эры, слышится от насупленного Годунова. Лучше молчи, Семка. Поссоримся.